Светоносный не стал дожидаться прибытия малышек и рванул в атаку, однако Рогни успел схватиться за золотистые патлы, отчего горе воителю чуть не отодрало кожу от черепа, а сам он плюхнулся задницей на растрескавшуюся от силы рывка землю. Лучницу, неведомым образом выпустившую 5 стрел за раз, также пришлось останавливать. Ментальная энергия преградила снарядам путь, но их наконечники отделились от древка и с удвоенной силой рванули вперед, прорываясь сквозь телекинетическую преграду. Правда, добравшись до шествия, они бессильно опали. Да обождите вы с самоубийством. Еще понадобитесь для проверки сил подчиненных бабочки, а на нее даже не смотрите. И от гусениц держитесь подальше. Жестом руки крылатая остановила шествие, с интересом уставившись на заплывшего жиром мастера в нелепой белой шубе. Тем временем пепельного лосе направила лук на короля бойни. «Не стой у меня на пути», — Рогни ответил пренебрежительной улыбкой, демонстрирующей всю серьезность отношения к угрозе. «Судя по тому, как бездумно бросаешься в бой, жизнь тебе даром не нужна, так почему бы не помочь мне? Как придет время, нападешь на свиту, и постарайся продержаться подольше, выжав из них максимум сил. Упростишь мне работу, хотя вряд ли вам что-то светит против куколок, и зачем только спасал». Светоносного явно проняло. Куколки, мерзкие монстры второго порядка, использующие плоти души мастеров для кормления потомства, взгляд, обращенный на Светоносного, изменился, и стал чуть более уважительным. Они самые, вот только, мерзкие монстры, глупо называть хищников мерзкими монстрами за естественные повадки. Пожирание мастеров, основа их метода развития, который помимо силы, несет еще и весьма неприятные последствия. Посмотри на вон тех трех полугусениц, они находятся во второй эволюционной фазе и выглядят еще хуже, чем любезный лорд теней. Пока король бой не разглагольствовал, к мосту подлетела Маравер, за которой плелись больше сотни детишек, девочек от 5 до 15 лет, и все как на подбор неописуемые красавицы. Может, вместо бесполезных речей стоит бежать? Ты вытащил нас из пространственного ограничителя стен замка, а значит и золотой пергамент не помеха. Лорд теней явно этого и ждал, он не нервничал. Убийцам подобное не свойственно, но непонимание ситуации вынуждало высказаться. «Я слишком велик для бесславного бегства». Высокомерие в словах Рогни вызвало бы рвотные рефлексы даже у самых мнительных личностей. А еще предел перемещения Тирозар в Империи Монархов – 400 метров. Убежать такими темпами от куколок не удастся точно. Занимательно. Бабочка несколько раз взмахнула крыльями, и тут-то повелители почувствовали, что не могут шевельнуть ни единой частью тела, кроме лицевых мышц, но самым ужасным оказалась невозможность высвобождения ауры. Странно слышать слова защиты от еды. Говоришь, мы, не монстры, даже пощадить тебя захотелось. Хочешь выжить? Моим детишкам хватит и половины твоего тела, если не умрешь, отпущу. Глава 222. Генерация. Не сочти за грубость, но у куколок недостаточно квалификаций, чтобы даже отходы за мной подъедать, не говоря о плоти. Лица остроухих дев скисли, словно под нос подсунули грязные портки. История взаимоотношений наших родов довольно древняя, если мерить столетиями, поэтому я знаю, о чем говорю. До того, как кто-либо из свиты, или сама бабочка напали, Рогни бросил новую затравку. Вдруг раздался громоподобный голос мира. Самоуверенность воителя привязана. Король бой не огляделся, никто не среагировал на проявление сознания империи монархов. Голос действительно звучал в голове. «И о чем же ты говоришь?» Абсолютно прозрачные, без ноток ненависти и угрозы слова вырвался из уст прекраснейшей куколки, чьи острые ушки на кончике имели 3 разреза, символ высшей ступени эволюции их вида. «Прежде чем отвечу и дам повод напасть, удовлетвори мое любопытство. Как так получилось, что могущественные мастера второго порядка, полностью самостоятельные и обладающие множеством способов обретения силы без кодекса империи монархов, оказались здесь? Мог бы, конечно, предположить, что вы, бежавшие остатки разгромленного улья, но тогда возникают непонятки с детишками. Взрослых куколок истребляют, а вот юных оставляют в живых и заботятся как о собственном потомстве. Если бы вы бежали от другой королевы, наверняка оставили бы малышей. Там они находились бы в большей безопасности, чем в империи монархов. Вопрос выбил дев из колеи. Мрачные выражения и взгляды, полные злости, все, что получил король бойни в качестве ответа, затронул, что не следовало. Плевать, кажется, уже все. Улыбка Рогни становилась все шире, а в глазах прослеживалось торжество. Ответьте на другой вопрос, мои молчаливые подруги. Кто из вас придумал уловку с заговариванием зубов для активации замкнутой системы печати? Взгляды куколок скрестились на полу гусеницы, повелевающей золотистыми пергаментами, судя по всему, обладающими свойствами сверхпроводника. Иначе как объяснить нулевой фон вокруг купола свитков, да и знания о схожих типах ауры, относящихся к символьной ритуалистике, укрепляли предположение. Очаровательная леди, то есть, тупорылое насекомое, вот скажи мне, как можно попасться на собственную уловку? Следящие за рогни куколки не заметили, как полностью сформированный сгусток ментальной энергии, который нес не просто эмпатическое, а мыслительное сообщение, сорвался в замок. Впрочем, увидеть эманации разума дано не каждому мастеру, нужна сверхчувствительность или особые таланты. Пришлось попыхтеть, чтобы сформировать нить разума. С телекинетическим развитием вскоре окончательно утрачу телепатические способности. Не самые радужные перспективы сопровождали очень даже приятные события. Полугусеница с исказившимся от злобы личиком выпустила невидимый яд, но остановилась, услышав грохот. Куколки обернулись, чтобы увидеть, как замок превращается в руины и на них вырастают колоссальные стены. Намрат продолжал увеличиваться, вскоре заняв весь остров и продолжив разрастаться над бриллиантовой чистоты озерами. Воспользовавшись спешным отступлением куколок от непонятного нечто, благодаря чему вернулась возможность высвобождения ауры, Рогни телепортировался внутрь живого города, оказавшегося лишь огромными стенами. Ни цитадели, ни замка, ни гребаной лачуги, гладкий каменный пол до стены. Так он увеличивается за счет материалов, находящихся в доступной близости. Розовое недоразумение стало частью Намрат, больше здесь взять нечего. Думаю, артефакторы Зукотра предусмотрели нюансы и наложили запрет на преобразование неподходящих материалов в город. Кто в здравом уме согласится на замок из земли или песка? Рогни переместился к блоку управления Намрат, оставшемуся таким же прямоугольным бруском. Гулкий удар раздался от стен со стороны, куда отступили куколки. Девам не потребовалось перелетать, единственная атака проделала внушительную пробоину, несмотря на пятиметровую толщину преграды. Для того, чтобы добраться до короля бойни, куколкам хватило бы жалкой секунды. Повинуясь чувству боя, Рогни вместе с блоком Намрат телепортировался на сотню метров в сторону, чтобы увидеть, как каменная кладка на месте, где он исчез, проминается под воздействием невидимой, практически невидимой силы. Кинетическая пыльца, попав в ее окружение, любое действие встречает равное противодействие, из-за чего возникает эффект физического и энергетического обездвиживания. Она также способна накапливать мощь воздействия и высвобождать по желанию мастера. Знания об ауре, используемой крылатой куколкой, пронеслись в сознании за доли секунды, пока глаза пробегали по рунному тексту, расползающемуся на блоке, а тело непрерывными скачками уходило от атак множества противниц. Вот оно. Создание охранного комплекса и генерация войск. Глава 223. Горгульи, ты разрушил наш дом. Неистовствующая полугусеница заполнила бесцветным ядом всю территорию внутри стен, из-за чего пришлось телепортироваться на 100-метровую высоту, где рогни попытались достать куколки второй стадии эволюции. Одна использовала в качестве оружия жидкость зеленого цвета, судя по разъедаемому воздуху вокруг, не отличающийся особой безопасностью, в то время как самая крупная повелевала золотым пергаментом. Атаки бестий в совокупности с практически абсолютным контролем кинетической пыльцы могли прикончить целое войско, вот только король бойни успел распространить террозар на 400 метров вокруг, благодаря чему свободно уклонялся, иногда принимая наиболее слабые удары на ментальный щит. Кинетическая пыльца блокировала дальнейшее распространение эманаций разума, из-за чего вскоре Рогни оказался бы в ловушке, но в символах Намрат после непродолжительного поиска всплыл вожделенный список. Выберите генерируемые войска. Доступно 3940000 арк. Големы плоти, необходимо не подвергшаяся гниению плоть, количество зависит от размеров стража. Доступны зверодемоны с 7 по 2 порядок. Минимальные затраты 500 арк, максимальные затраты 100000 арк. Сильные стороны, самовосстановление. Слабые стороны, ограниченный срок жизни. Големы энергии, необходима аура бытия, количество зависит от размеров, силы и плотности стража. Доступны эфирные сущности с 7 по 2 порядок. Минимальные затраты 1000 арк, максимальные затраты 200000 арк. Сильные стороны, скорость генерации. Слабые стороны, низкая прочность и нестабильная структура. Големы духа, необходимы астральные оболочки, количество зависит от силы и материального проявления стража. Доступны астральные сущности с 7 по 2 порядок. Минимальные затраты – 500 арк, максимальные затраты – 100 000 арк. Сильные стороны – разумность и обучаемость. Слабые стороны – долгая генерация. Големы пространства – необходимо. Големы разума – необходимо. Взгляд лихорадочно пробегал по строкам, а мозг анализировал наиболее подходящие варианты. Практически все они требовали дополнительных материалов за исключением энергетических големов, но те не подошли бы для сражения с мастерами второго порядка. Телепортировавшись в область, наименее пораженную ядом, король бой не провел пальцем по рунной цепочке одного из вариантов. Големы материальной ауры, необходима аура мастера, связавшего источник с твердыми, жидкими или газообразными веществами, имеющими материальное воплощение. Доступны заполняемые оболочки с 7 по 2 порядок. Минимальные затраты – 500 арк. Максимальные затраты – 100 000 арк. Сильные стороны – вариативность заполнения. Слабые стороны – затраты энергии мастера. Бежать некуда. В хрустальном голоске бабочки прослеживалось злорадство, вот только Рогне не выглядел отчаявшимся. Напротив, заплывшее жиром лицо озаряла удовлетворенная улыбка. Класс. Летающие существа. Уровень. Второй порядок. Материал заполнения. Белый титаниум. Непонятные для куколок слова активизировали механизмы Намрад. В центре появилась окружность, на которую Рогни положил руку, позволив артефакту соединиться с колодцем четырех горнов. В ту же секунду из источника буквально вырвали всю доступную энергию, из-за давления империи монархов, составлявшую треть от настоящего уровня. 131 кубического метра семикратно уплотненной ауры хватило на заполнение двух големов. Выросшие перед королем бойни горгульи, высотой в полтора десятка метров, взмахами крыльев разогнали яд и большую часть кинетической пыльцы. Принадлежащие второму порядку существа испытывали некоторое неудобство из-за ауры бабочки, но о полном обездвиживании речи не шло. «Защитите меня!» Пухлое лицо Рогне лучилось облегчением, словно появился свет надежды во тьме бесконечно проигрышной ситуации. Он беззаботно спрятался за горгулью. Пугливость разрушителя замка подстегнула полугусеницы королеву выпустить мощнейшие атаки, невидимый яд, кинетическая пыльца, золотые свитки, а также зеленая жидкость, обрушились на горгулья и короля бойни, точнее только на горгулий. Рогне, в чью область Тирозар попали две из четырех могущественнейших противниц, телепортировался к самой безопасной. Владычица золотых свитков управляла пространством, создавая атаки и защиту на его основе. Она обладала высокими оборонительными способностями, благодаря чему практически всегда выходила из битв невредимой. Как же она удивилась, когда почувствовала легкое прикосновение к макушке. Варда Энрар, все, что находилось ниже ребер полугусеницы, разорвала на куски и разбросала по гладкому полу Намрад. Пульсирующая энергия дробления Варда благодаря полной иммунности к пространственной ауре перемолола мастера стадии дестабилизации 17, словно низшего зверодемона. Левитирующий позади туловища противницы Рогни убрал ладонь, с удовлетворением глядя на ровные края ромбовидного отверстия, проделанного в центре макушки. Даже под давлением империи монархов мой контроль превосходен. Кто-нибудь, принесите зеркало. Хочу хоть одним глазком взглянуть на воплощение великолепия. Глава 224. Достаточно. Нет. Отчаянные крики куколок слились в один, чем и воспользовался король бойни, переместившись ко второй полугусенице, находящейся в области Тирозар. Владычица невидимого яда не успела вовремя среагировать, и полураскрытый кулак, в котором покоилась эфирная сфера, вбил белоснежные зубы в глотку, там же оставив и искусственный источник. Торжество продлилось недолго, противница резко рванула в сторону, разрывая собственную щеку и заставляя чувство боя взвопить, но до того, как удалось активировать перемещение Тирозар, в грудь вписался хвост полугусеницы. Удар оказался настолько сильным, что артефакторная шуба остановила лишь резцы, готовые разорвать плоть, а вся энергия ушла в тело, дробя ребра и перемешивая внутренние органы. На инстинктах убравшись с траектории полета с помощью Тирозар, Рогни почувствовал, как на недавнем маршруте резко выросла концентрация невидимого яда. Распрямившись, он все так же улыбался, и даже пенистая кровь, вытекающая из расщелины оскала, не смущала воителя. «У меня нет иммунитета к ауре яда, ее защиту не пробить одой лишь энергией, а кинетическая пыльца, Даже после того, как убил одну из полугусениц и вывел бабочку из себя, все еще сильна. Она не даст вложить в удар достаточно физической мощи. Угораздило же нарваться на улей. Но разве это не прекрасно? Разве бой не величайшее из удовольствий? Даже улучшившийся благодаря пассивному влиянию безымянного колодца разум не успел среагировать на уплотнившуюся вокруг кинетическую пыльцу. Нападайте на крылатую. Едва уцелевшие после атаки куколок горгульи бросились в сторону бабочки. Королева пожертвовала собственной защитой и контролем большой области, чтобы сосредоточить силу в одном месте. Этим и воспользовался Рогне, натравив големов. Самому ему приходилось не сладко: невидимая волна яда, кислотный циклон, а также незначительные атаки куколок первой стадии эволюции ворвались в область ограничения кинетической пыльцы. Последняя, словно признав родственную энергию, пропустила атаки, из-за чего ментальный барьер затрещал по швам, истощая без конца меняющиеся искусственные источники, то появляющиеся, то исчезающие в пространстве Наззар. Как только горгульи добрались до бабочки, ей пришлось бросить все силы на оборону, область заточения рассеялась. Может, ты и сильна, но мир ограничивает могущество мастеров на 2/3, при этом, не воздействуя на артефакты. Придется попотеть, чтобы победить горгулий, ну а я пока верну должок. Воплотив топоры в Арагар и окружив их кристаллической оболочкой, сотканной из частично восстановившейся энергии белого титаниума, Рогне вогнал рукояти в пол. Вокруг расползлись трещины, но не на каменной поверхности, они разошлись по пространству, в котором энергия Варагар проделала пробоину. Вардаром, колодец Варагар выплеснул чудовищное количество энергии, которое исказило пространство, прогнув его так, что образовался тоннель длиною в 300 метров, и где-то посередине оглядывалась ничего не понимающая полугусеница. Кислота отказывалась растекаться в стороны, только вперед и назад, потому как диаметр тоннеля составлял жалких 2 метра, а в следующее мгновение, со стороны, где находился противник, окруженный едкой жидкостью, сверкнула синяя вспышка. Полугусеница на одних инстинктах выпустила кислотную бомбу вперед по тоннелю, но на этом успех закончился. Разогнанный до невообразимой скорости преследованием варда и телекинетической энергией, Рогне снес голову противницы, прорвавшись сквозь кислоту. Оказавшись в конце тоннеля, уже начавшего распрямляться и принимать естественную форму, он осторожно прикоснулся к горящему лицу. Если бы кто-нибудь впечатлительный узрел сейчас короля бойни, непременно схлопотал бы сердечный приступ, кожа кусками сползала вместе с волосами, веки отсутствовали, а на губах появились изъеденные кислотой ямочки. Благо глаза удалось защитить ментальной энергией, собранной там плотнее, чем где бы то ни было. Что за чудовищная кислота? Проела ментальный барьер, и даже шуба не выдержала. Сбросив почерневшие артефакторные одеяния, Рогне обнажил неповрежденное пузо, а затем резко обернулся. Скрипучий звон раздался от одной из горгулий, когда ее начало корежить кинетической пыльцой. Вскоре кристаллическая плоть превратилась в однородную крошку. Големы оказались бессильны против королевы, которая, увидев, что случилось с кислотной полугусеницей, завопила на куколок: «Не подходите к нему!» Порывающаяся отомстить за владычиц куколки и оставшаяся в живых полугусеница с разорванной пастью возмущенно взглянули на повелительницу. «Достаточно смертей. Мы покинем остров и больше никогда не побеспокоим тебя». Бабочка сковала вторую горгулью, однако она преждевременно забыла об уничтоженной, ведь голем – неживое существо. Растертый в порошок он начал восстанавливаться, что странно, королева ничего не предпринимала. В то же время Рогне, чьи ноги подгибались от давления, начавшего разрушать тело из-за отсутствия сопротивления со стороны опустошенных колодцев, улыбнулся еще шире. «Как же быстро ты передумала! Хватило лишь демонстрации навыков, но не верится, что высший мастер испугалась силы. Дело ведь в осознании природы моих способностей». Глава 225. Проблеск. Глубокий вздох и аура бытия слега облегчает ношу, которую в одиночку удерживал колодец Варагар. «Я не солгал, сказав, что у наших родов давняя история знакомства. Некоторые воины моего племени выбрали в качестве жен кого-то из ваших, наверное, повелись на красоту. Когда возмущенные грехопадением сородичи Юлии явились в наш мир, полагая, что превосходя на целый порядок, без труда сомнут взорвавшихся дикарей, то огребли по самые острые ушки. Сколько тогда исчезло? 6, 7, может 10 ульев? Точных сведений нет, однако с уверенностью могу сказать, что каждая королева куколок знакома с этим событием. Каждая королева должна знать, к кому лезть не стоит. И в твоих глазах я отчетливо вижу узнавание. С каждым словом бабочка бледнела все сильнее. Та же реакция прошлась по лицам других куколок, уставившихся на топоры, с которых сошел кристаллический слой. Чего стоишь, королева? Можешь бежать. Единственное, кого я не догоню здесь, ты. Боль в сломанных ребрах и поврежденных внутренних органах ничуть не мешала Рогне лучиться надменностью. Из пространства Наззар вынырнули монеты Гераса и кристаллическая карта, с заранее переведенными на нее 50 000 арков. Также появились камни безумия. Бегите. Стоило Рогне начать действовать, как бабочка закричала на подчиненных, но те замялись, очень зря. Варда Улград. Два гигантских топора, минуя невеликое сопротивление кинетической пыльцы, которую королева использовала для защиты от горгулий, с ревом пронеслись по кругу, разрубая всех куколок, кроме полугусеницы. Она единственная защитилась от неразрушимых Варда, на пару мгновений превратившись в облако невидимого яда. Топоры прошли сквозь и исчезли, однако когда полугусеница вновь обрела плоть, то едва не завопила от боли, тонкая полоса на талии источала кровь, и пока девушка не очухалась, Рогне переместился прямо к ней. Расстояние до противницы превышало 400 метров, однако вбитый в глотку искусственный источник обладал собственным радиусом преобразования Тирозар, благодаря чему оно в разы увеличилось. Лезвие топора пробило черепную коробку, остановившись в области носа, дальше продвинуться не смогло, защита девушки оказалась на высшем уровне, несмотря на слабые оборонительные способности ауры яда. Бабочка взревела, от хрустального голоска не осталось и следа. Голубые крылья начали разрушаться, вместе с ногами ниже колена и руками дальше локтя. Они осыпались, превращаясь в кинетическую пыльцу, резко расширившуюся в диапазоне. Рогне снова сковало давление, однако слишком поздно, камни безумия и накопители арков отдали всю энергию, буквально взрывая изнутри опустошенный колодец четырех горнов. Волна ауры бытия рванулась во все стороны, собирая эманации бойни и обретая грязно-зеленый оттенок. Кинетическая пыльца не смогла ей помешать, древний метод Голлар оказался могущественнее. Умри. Чудовищная мощь скомкала защищающую Рогне ауру, дробя кости, перекручивая плоть. Лишь благодаря колодцу Варагар он умудрился дожить до момента, когда волна вернулась обратно. Травмы, включая обожженную кислотой голову, восстановились за мгновение, а давление, которое продолжало калечащий марафон, потеряло всяческую эффективность, потому как скорость восстановления намного превышала скорость нанесения повреждений. Регенерация являлась лишь временным, побочным эффектом Голлар, полагаться на нее означало вскоре превратиться в груду плоти. Пусть головой король бойни ничего не понимал, она полнилась жаждой битвы, инстинкты подсказывали телу, а оно выполняло команды немедленно. Варда Улград. Снова воплотились неразрушимые топоры, на сей раз благодаря вербальной команде, которые, в отличие от ментальных, буквально въелись в геном Варда. Помимо разности призыва, материальные проявления навыка не походили на предыдущие, топоры плашмя врезались друг в друга, ударная волна вместе со звоном смела ограничения вражеской ауры, этого хватило, чтобы переместиться на наиболее свободный от кинетической пыльцы участок. Переполняемый ментальной энергией безымянный колодец гудел, его напитало настолько, что источник прорвался сразу на четвертый этап стадии слияния 6, и теперь, при семикратно уплотненной ауре радиус воздействия составлял 128 кубических метров. Что касается неуплотненной, которой хватало для использования Тирозар, она составляла 896 метров. Менатуум. Мгновение прозрения, мелькнувшее благодаря возвышению ментального колодца, обозначило превосходную возможность для активации одного из основополагающих оплотов Эстианару. Менатуум – навык разгона сознания, ускоряющего мышление в десятки раз, но истощающего ресурсы мозга с невообразимой скоростью. Комплексно увеличивает мощь мастеров разума и всех его умений. Все это мелькнуло в сознании, пока зрачки расширялись, выталкивая изумрудную радужку за пределы видимой части глазного яблока. Глава 226. Позволь просветить. Долгие думы на тему полной недееспособности мыслительного аппарата во время использования полноценного Голлар привели к очень простому и в то же время труднодостижимому решению. Нужно увеличить мыслительную мощь настолько, чтобы та подавляла животные инстинкты, к который древний метод развития возводит в невообразимо высокую степень. Количество известных способов внешнего воздействия для осуществления данной задумки, таких как эликсиры, артефакты и стимулирующие минералы, равнялось нулю. Точнее, они имелись, и даже в больших объемах. Вот только все до единого пасовали перед Голлар. Оставалось уповать на навыки Элистра, и вот среди них существовало целых три удовлетворяющих условиям способа. Но и тут не все так гладко. Практически все умения Эстианару относились к высшим, что в толковании мастеров разума означало невообразимый уровень контроля тонких манипуляций. Мало того, колодцам ниже третьего порядка их не применить. В какой-то момент Рогни собирался отбросить бессмысленные размышления, посвятив время развитию. Ведь именно слабость источника являлась камнем преткновения. Так и поступил бы истинный Варда, найдя поле бойни для славной битвы, экспоненциально увеличивающей силы. Но чем больше Рогни предавался размышлениям и изысканиям, тем сильнее становилась жажда познания. В конце концов, он пришел к выводу, что при объединении Голлар и одного из навыков Элистра под названием Минотаум, возможно поддержание последнего и устранение недостатков первого. Дело в том, что Голлар питает все оболочки, но особенно сильно разум и ауру, и если для древних Варда ментальная энергия сводилась к чувству боя и скорости реакции, то для обладателя безымянного колодца перспективы играли совершенно иными красками. Если направить эманации битвы на подпитку разума, а эффект регенерации сосредоточить в области головного мозга, получится удерживать Минотаум столько же, сколько будет работать Голлар. Оставалась одна нерешенная проблема. Чтобы активировать Минотаум требовалось колоссальное количество ментальной энергии, которую безымянный колодец сможет выработать лишь в полностью активированном Голлар, однако при стопроцентном воздействии древнего метода, от разума остается лишь чуточку больше, чем голые инстинкты. Требовался проблеск, хотя бы на мгновение, для самосознания и применения Минотаум. Теперь, когда безымянный колодец перешел к стадии слияния 6, и сознание на несколько мгновений прояснилось, Рогни направил энергию по нейронным каналам головного мозга, формируя внутри формулы Минотаум. Зрачки сумасшедше расширились, заполняя две трети глазного яблока. Подобное увеличение не соответствовало человеческой анатомии, однако два телесных перерождения заставили перешагнуть юного короля бойни через людские пределы. Ух, это больно. Когда регенеративный эффект перекинулся на мозг, тело, попавшее под пресс кинетической пыльцы, едва не скрутило винтом, но усиленный в три раза телекинез нивелировал воздействие. Резко распрямив руки, король бойни с щелчком вправил вывихнутые в локтевом сгибе кости. Единственное повреждение, которое удалось нанести бабочке после активации Минотаум. С искаженным злобой лицом королева направила всю мощь на Рогни, однако он просто исчез, появившись в полукилометре позади. Тиразар распространялся так же свободно, как если бы ему ничего не препятствовало. Вот как он ощущается. Сердце бешено стучит, из-за скорости, с которой кровь бежит по жилам, от тела расходится гул, сокращение мышц хлесткое, словно удар хлыстом, и каждое твое движение, каждый вздох, каждое намерение очередного удара предсказуемо. Это Голлар. Минотаум действительно превосходен, не только дает прочувствовать такое могущество, но и позволяет не поддаться гордыне, возводя анализ на высшую ступень. Я понимаю, что говорю слишком быстро из-за трехкратного ускорения мышления. Это пока максимум для слабого колодца. Я понимаю, что только сейчас ты начала осознавать, чем обусловлено расширение зрачков и резкое усиление ментальных способностей. Я понимаю многое, но не все. В этом прелесть Минотаум, осознавать собственные пределы, так позволь тебя немного просветить. Не лезьте. Отдав приказ кристаллическим горгульям, король бойни исчез, чтобы через мгновение схватить бабочку за голову. Она даже осознать ничего не успела, лишь почувствовала боль от вонзающихся в череп пальцев, когда Рогни впечатал ее в созданную под ногами платформу из семикратно уплотненного белого титаниума, усиленного телекинезом. Прочнейшая платформа раздробилась на сотни тысяч осколков, которые медленно поднимались в воздух. По крайней мере, в глазах Рогни, на самом же деле они вылетели с невероятной скоростью, раня плоть даже королевы, являющейся мастером второго порядка. Чудовищный грохот запоздал, звук оказался медленнее действий Рогни. Впрочем, неудивительно, ведь даже во время стремительного впечатывания головы он умудрился проанализировать разгибание мышц ног, скручивание спины, сокращение пресса, напряжение плеч и рук, усиливая каждое волокно телекинезом, из-за чего удалось достичь такого уровня силы, как если бы ограничение империи монархов не существовало. Глава 227. Пощади, пощади. Разбитая вдребезги черепная коробка не увеличивала продолжительности жизни, осколки костей и белого титаниума, вошедшие в мозг, тем более. Но если речь шла о высших мастерах, впору и не такие странности. Голова похожа на кашу, тело вот-вот рассыплется, без чужой помощи ты подохнешь, но просишь пощадить, насколько жалко и нужно. Не меня пощади детей, Маравер, без нее они не выживут. Никто из них не видел, только те, кто были здесь, знают, что ты, Варда. Речь куколки давалась с трудом, это слегка нервировало, потому как с ускоренным в 3 раза восприятием даже обычная беседа тянулась словно задница болебоязненной девушки, так и хотелось протолкнуть, ускорить события. Только ли в знании моей принадлежности к Варда причина произошедших здесь убийств? Я не могу позволить жить тем, кто может растрепать бледным королям, однако, вы сожрать меня пытались, всем гребаным ульям. Я же не слишком быстро говорю, бабочка могла бы покачать головой, хотя нет, не могла бы. Тогда ты ничем не отличаешься от них тех, за кем пришел сюда. Энергия вокруг Рогни сгустилась настолько, что даже воздух не проникал в область давления. Следи за словами, иначе быстрой смерти ни тебе, ни твоему улью не видать. На разъярившегося короля смотрели безучастным взглядом, королева прекрасно понимала, какой конец ее ждет. Ты спрашивал, почему мы, способные добиться могущества и без империи монархов, имеющие не самые благоприятные отношения с ними, здесь. Наш мир порабощен. Я, последняя королева, а мои сестры, единственные высшие мастера, выжившие в битве и сбежавшие сюда вместе с остатками улья. Если убьешь и детей, положишь конец расе куколок, свободных куколок. Кто остался в родном мире, не отличаются от безвольных рабов, таких же, как те, в Квестианару превращали захваченных Варда. Гнев Рогни немного схлынул, однако не исчез полностью, потому как Голлар продолжал действовать, хоть и отдавал большую часть безумия на поддержание Минотуум. Кто? Дыхание бабочки становилось прерывистым, и все более тяжелым, оставалось недолго. Мастера разума, они зовут себя Искрет Никарус. На мгновение в черных глазах мелькнул зеленый свет, но не радужки, а ментальной энергии, которая позволяла разглядеть, врет ли собеседник. Бабочка говорила правду, или же явила превосходную актерскую игру уровня самовнушения, хотя на пороге смерти обмануть мастера разума весьма непросто. Оставлю в живых 3, лживую суку Маравера и 2 детишек. В угасающем взгляде виднелось отчаяние. Моя дочь не лгунья. Все, что она рассказала об империи монархов, правда, не оскорбляя ее. Но вот ты чем отличишься от бледных королей? Рогни не ответил, лишь сжал тонкую шею, ускоряя гибель куколки. Ильмеса Кха. Слово, вырвавшееся из сдавленного горла, заставило чуть ослабить хватку. И, причем здесь метод развития куколок? Мое племя давно получило его от дев, ставших женами Варда. Неужели, хотела сторговаться? Зрачки бабочки вновь сфокусировались, и она в порыве, выдающем отчаяние, проговорила все без единого хрипа. Ильмеса Аану, метод развития королев, не бабочек. Если пощадишь, он составной. Жизнь покидала деву, ошеломленный король бойни кивнул. Благодаря Минотуум он сориентировался мгновенно и протянул ладонь к раскрывшемуся рту девы, позволяя впиться зубам в плоть. Клыки прорезались до костей, после чего на коже начали проявляться рубцы, формирующие незнакомые письмена. Рогни ощущал их силу, разделенную на 4 части. Действительно составной метод. Данный тип методов развития являлся не то чтобы уникальным, но довольно редким. Суть в разделении целостного метода на части, благодаря которой можно развивать отдельно те или иные аспекты. Голлар, как и Гулар, являлись целостными методами, но это не значит, что они уступали составным. Последние появлялись у цивилизаций с широким кругом влияния, где основой отношений выступало родство сил. Некоторые высшие миры создавали собственный конклав и распространяли определенную часть составного метода среди подчиненных. Также составные методы имели у немногочисленных правящих династий. Не всегда дети соответствуют уровню сил предков и могут развиваться с помощью чудовищно сложных методов. Чтобы претендовать на всласть, они должны обладать соответствующим методом. Составные решали проблему достойности преемника. Для Варда подобных, если не существовало, каждый родившийся в племени, без исключений, обладал высоким потенциалом развития и врожденной силой. Наверняка среди этих частей есть телесная эволюция. Если повезет, все три уровня куколок, от человека до бабочки. Не быть мне насекомым, но изучив концепцию. Третье телесное перерождение, это ж насколько длиннее станет член, глава 228. Подчинение. Подняв на руки едва держащуюся за жизнь королеву, Рогни направился к дыре в стене. За пределами Намрат обнаружились полумертвые лорд теней и пепельного лосе, валяющиеся позади светоносного, который сражался из последних сил и даже не думал бежать, несмотря на отсутствие стены золотых свитков. Серьезно, не можете справиться с детьми? Империя монархов умеет выбирать кандидатов, если, конечно, определяющий фактор – немощность. В моем случае система дала сбой. Вальяжно вышагивая из пробоины, король бой не поглаживал выпеченное пузо, с полным надменности взглядом озираясь вокруг. Что удивительно, среди детишек куколок всего две оказались ранены, да и то не сильно. Матушка. Маравер атаковала розовым газом, который хоть и не нес сокрушительной мощи невидимого яда, обладал довольно интересными свойствами. Снотворное, да еще такой силы. Точно, в приглашении она же королевой снов величалась. Минотуум позволил проанализировать структуру газа, а телекинетическая волна отбросила его обратно. «Не нужно, мы заключили сделку со мной и сестрами, все будет в порядке, уходите». Неожиданно очнувшуюся бабочку, Рогни оглядел удивленным взглядом. «Это, какие сказки нужно читать, чтобы доверять тому, с кем даже контракт не заключен?» Порывающаяся атаковать Маравер не решалась, глядя на мать, у которой отсутствовали руки ниже локтя и ноги ниже колен, ее голова была разбита, а небесного цвета крылья больше не украшали спину. Любое движение жердяя оборвало бы хрупкую жизнь. «Ты спрашивала, чем я отличаюсь от этих ублюдков?» «Слушай внимательно». Король бой не перевел взгляд на Маравер и перепуганных детишек. «Все, кто вошел в эти стены, за исключением королевы мертвы, их убил я. Запомните мою ауру, так как внешность непостоянна. Запомните, что я разрушил ваш дом и забрал близких. Однажды, вы должны прийти за моей головой, чтобы почтить погибших. Если бы не сделка с королевой, умерли бы почти все, за исключением двух детей с самым высоким потенциалом и Маравер. Старшая бы позаботилась о них, а двое выросли, чтобы свершить воздаяние. Если бы один умер, дело продолжил бы второй». Рогни снова повернулся к королеве, чьи веки слиплись, но она все еще оставалась в сознании. «Вот чем мы отличаемся. Мой род безжалостен, он уничтожил много миров, цивилизаций, целых рас, однако каждый от мала до велика нес ответственность. Мы давали шанс каждому, готовы были умереть от рук тех, кого оставили в живых, тех, кто имел самый высокий потенциал. Мы ждали воздаяния, но также ждали ответные услуги, жизни для двух самых талантливых и для наставника, передавшего бы знания. Те ублюдки, они пришли без готовности понести наказание. Хотели избежать ответственности, если бы не вмешательство третьей стороны, о нас бы уже никто никогда не услышал. Разница невелика, и мы, и они, да и вы тоже, пожираем слабых, обретая силу, но существуют негласные законы. Нарушившим их нет места среди мастеров. Ненавистью рождая большую ненависть, любовью любовь, повторяя одно и то же, мы движемся по спирали, век за веком развиваемся. Те, кто прерывает путь, не оставляя наследников для ненависти и для любви, идут против сущности мастеров, они отбрасывают нас назад, забирая кусочек спирали и превращая ее в непрерывный круг. Я понимаю это, они, нет, такова разница. Короткий импульс энергии проделал дыру в грудной клетке королевы, заставляя ее душу покинуть тело и развеяться в бесконечности ауры бытия. «Мама-а-а-а!» Крик Маравер заставил Рогни оторвать взгляд от усопшей. «Не смей нападать, умрешь, как умерли твои старшие. Не приходи ко мне до тех пор, пока не станешь сильнее матери в 5, или даже в 10 раз. Мое имя Рогни, запечатли его и сделай объектом ненависти, это даст сил развиваться, а теперь проваливай». Скрипящая зубами Маравер не могла сдвинуться с места, а когда одна из маленьких девочек бросилась вперед, остановила ее. «Однажды я уничтожу тебя». Последний раз взглянув на тело матери, распадающееся пылью, Маравер усыпила детишек ядом и, подхватив всех облаком ауры, поднялась в воздух. «Не будете просить отомстить за ваших воинов?» Ухмылку Рогни светоносный и полумертвый лорд теней из пепельного лосы встретили молчанием. Тот, кто отпустил их, руководствуясь лишь данным словом, не пойдет на это. Смерть подчиненных касается только нас, никто другой не должен вмешиваться. Король бойни не сдержал хмыка, но затем вдруг посерьезнел, дав ментальную команду кристаллическим горгульям напасть на раненых повелителей. Маравер не солгала, озвучивая информацию об империи монархов. Чтобы выполнить требования для обретения трона, мне нужно подчинить 10 повелителей. Вот вам выбор: смерть или становление частью моей зачетной статистики. И побыстрее, у вас 6-5-4 то. Глава 229. Коммуникация. Прищуренные веки повелителей расширились, когда кристаллические горгульи взлетели над стеной Намрат и с яростным ревом понеслись к ним. Хватило бы пары секунд, чтобы големы добрались до обессилевших монархов. Первым спохватился лорд теней, который хоть и не мог подняться, предпринял попытку, сопровождая ее отчаянными речами. «Я сразу понял, что вы, величайший монарх, нет ничего почетней, чем служить такому сильному и твердому повелителю». Скривившись, король бойни обозначил кивок. Изувеченец вызывал мало приятных впечатлений, а первая встреча так вообще заставляла Рогни скрежетать зубами от желания разорвать засранца на куски. Однако ради получения кодекса и выхода за пределы воюющих царств стоило перетерпеть. «Я должна жить, чтобы отомстить за подчиненных. Если ты пообещаешь не вмешиваться, убьешь ты куколок или нет, твое дело. Сделка распространяется лишь на меня». Лучница также предприняла попытку подняться, но в отличие от совершенно немощного изувеченца, таки умудрилась перевести тело в сидячее положение. «Прими мою службу». Остановленные ментальным посылом горгульи не обладали разумом, однако Рогни ощутил смутные отголоски разочарования. «Хоть команды отдаю я, ими управляет Намрат. Неужели у безличного артефакта и жажда крови имеется?» Вопрос казался довольно интересным, но выяснение его в списке приоритетов находилось далеко не на первом месте, а вот согласие последнего повелителя. «Я верен только Всевеликой, однако, так же как у девы-воительницы, у меня есть причины продолжать жить. Умереть здесь означает отказаться от миссии, возложенной на меня. Клал я на эту миссию. Если она не будет путаться под ногами, лезть туда не собираюсь. Как только покинем воюющее царство, разбежимся. Ваше подчинение – фарс, бесполезный и бессмысленный. Даю слово, по окончанию испытания отпущу всех троих, скорее всего живыми и дееспособными. Зависит от того, будете ли нервировать меня». Опередив Светоносного, король бойни продемонстрировал полную незаинтересованность в троице, чем явно снял тяжкий груз, хоть и не полностью. «Я верю твоему слову и принимаю присягу». Вроде бы все и выразили согласие, однако движений со стороны империи монархов не наблюдалось. Возможно, и не должно, но по логике нелогичного мира дальше следовало взаимодействие на уровне ауры для подтверждения власти. Когда позади троих повелителей Ирогни появились темные силуэты тронов, предположения обрели фактическую силу. Если короля бойни поначалу не коснулись изменения, то другие участники фарса начали стремительно бледнеть, их ауры истощались, а теневые престолы колебались, словно взбаламученная россыпью камней гладь воды. Действо длилось не дольше 5 секунд, затем троны повелителей исторгли сгустки теней, которые влились в силуэт позади Рогни. Чувство, похожее на власть над землей в глиняном домике после принятия эфирной короны, заполнило безымянный колодец, но оно немного отличалось. «Могу отдать ненарушаемый приказ, могу не бояться прямого нападения», впечатляет. Повелители также ощутили изменения, и судя по виду, они не принесли такого головокружительного ощущения. «Отвратительно выглядите». Полумертвые повелители представляли жалкое зрелище, лицезреть которое Рогни уже не мог. Влив в тела троицы ментальную энергию, которая не ощутила ни малейшего сопротивления, он телепортировал всех в пределы гигантских стен, где вытащил из пространства Наззар артефакторный блок. «Тратиться на пыльцу бенейских фей, конечно, не стану, но жизненной энергией поделиться могу». Навалмис Намрат поглотил десятки тысяч священных зверей, подчиненных золотым червям, вся эта мощь оставалась совершенно нетронутой. По воле Рогни, артефакт исторг сотую часть энергии жизни, которая тут же втянулась в тела повелителей. Бледные лица начали приобретать здоровые оттенки, соответствующие расовым особенностям. По изувеченцу было сложно что-либо понять, ибо лицо представляло сплошной шрам, но сгустившаяся в глазах тьма свидетельствовала об улучшившемся состоянии. К слову о глазах, зрачки Рогни вернулись в норму, Минотуум, как и полную версию Голлар, пришлось отменить. Эффект регенерации подошел к концу, и высший навык начал буквально выжигать мозги. Пары мгновений в подобном состоянии хватило, чтобы среди последствий затесались ужасная головная боль, вялотекущие мысли, истощение и апатия. Не стоит безрассудно полагаться на высшие навыки, неосторожность может стоить жизни. Когда повелители окончательно пришли в себя, а двое полуобморочных самостоятельно встали, слово неожиданно взяла Пепельноволосая. «Отныне и до прохождения всех испытаний империи монархов, ты, мой владыка, позволь представиться, я...» «Стоп!» — Рогни перебил лучницу, не успела та имя назвать. «Я и так иду на поводу у империи монархов, участвуя во всем этом балагане с властью, тронами и короной. Не хватало еще и с зачетной статистикой знакомства заводить». Глава 230. Состояние лотов. Хоть отношение новоявленного владыки к повиновению как к временному явлению не могло не радовать, пренебрежение их персонами угнетало. Чем быстрее закончится испытание, тем лучше, но для удобства коммуникации все же стоит вас как-то называть. Имена знать не хочу, дам клички. Лучница, будешь теперь золой, цвет волос у тебя пепельный, но пепел звучит слишком солидно для той, кто проиграла детишкам куколок. Возмущение на лице девушки превратилось в чистую ярость. Мое имя Элуа, Элуа Шатантир, запомни. Показательно прочистив ухо мизинцем, Рогни окинул лучницу пренебрежительным взглядом. «Всем плевать, мне тем более. С золой разобрались, теперь изувеченец». Кристаллический кляп, образовавшийся в широко раскрытом рту девушки, не позволил ей продолжить. «Уродец и уродец, по-другому тебя не назвать». В отличие от лучницы, лорд теней обладал лучшей выдержкой, но все же пробубнил под нос что-то вроде: «И не уродец я». Когда очередь дошла светоносного, тот проявил инициативу. «Позволишь самому выбрать?» Ненадолго задумавшись, король бойни кивнул. «Этот хотя бы на ногах остался. Тогда, длань всевеликой, первенец мудрейший или глаз бытия, можно еще?» С широко раскрытыми глазами король бойни выслушивал предложение воина, двое других повелителей тоже ошеломленно пялились. «Мне вдруг стало интересно, а как твое настоящее имя?» Покивав головой, словно убежденный собственной значимостью, блондин дал ответ. «Лунезар Итеарха Светоносный». Прокашлившись, король бойни пристально заглянул прямо в золотистые глаза. «Обосраться не подтереться, это имя тоже сам придумал, скромность аж из ушей вываливается, будешь фонарем». От лорда теней раздался легкий смешок, который, тем не менее, не привлек внимания Светоносного. Он упорно прожигал взглядом Рогни, но ничего так и не предпринял. «Контакт налажен, самое время для накопившихся дел». Положив руку на прямоугольный каменный блок, Рогни мысленно приказал тому перестроиться, уменьшая радиус стен до тех пор, пока те не ограничились пределами острова. Километровой области более чем достаточно для невеликого количества обитателей Намрат, да и озеро с прилежащими территориями в планах уже имели четкое предназначение. Да будет жизнь. Энергия, собранная с Валмис, бросилась за пределы стены, насыщая почву, семь озер и леса вокруг питательной аурой. Прилив энергии простимулировал рост растений и мелких зверодемонов, обитающих в водоемах. О пропитании позаботились, теперь спальное место. Колодец четырех горнов восстановил потраченную на горгулье энергию, однако, несмотря на полную активность Голлар, он не продвинулся даже на этап, хотя тут как раз таки все понятно. Источник находился на границе прорыва стадии исчерпания 11, считавшейся самой затратной по времени преодоления. Немного поразмыслив над тем, стоит ли форсировать события, он все же предпочел классический путь, который сейчас имел более чем практическое применение. Энергия из колодца четырех горнов влилась в Намрат, который тут же выдал результат. Трехэтажное здание из непрозрачного кристалла, с глянцевой поверхностью. Наблюдавшие за происходящим повелители удивленно переглянулись. «Живой город, мой король, а ты богат». Уродец даже не запнулся, называя Рогни королем, отчего близстоящие товарищи по несчастью скривились в лицах. Лучница таки умудрилась извлечь кляп, хотя и пришлось потрудиться, потому как тот едва уступал в размерах кулаку. «А я все гадала, почему ты кажешься знакомым? Безродный ты ведь из расы рабов, теневые крысы совершенного легиона мира флотилии второго порядка Ихарус. Уродуете собственные тела, чтобы хозяева на фоне смотрелись еще более недосягаемыми. Теперь понятно, почему так быстро начал лебезить перед ним. У расы безродных подчинение в крови, а еще лордом теней себя называет». В руках уродца воплотились клинки, сочащиеся какой-то белесой дрянью. «Не смей оскорблять мою расу, шваль». Мастер четвертого порядка открыто агрессировал на мастера третьего, просто издевательство над здравомыслием, Рогни такие вещи заставляли искренне наслаждаться, однако, от вас слишком много шума. Еще хоть звук, создам будки, привяжу на цепь, будете передвигаться на четвереньках и вылаивать собственные имена, как только задам вопрос, кто здесь собачье дерьмо. Перспектива описанной жизни вынудила Залу опустить лук, а уродца развеять клинки. Тем временем Рогни телепортировался в дом, где поднялся на третий этаж и, выбрав комнату, окружился ментальным барьером. Голова трещит невыносимо, нужно купить что-нибудь для восстановления мозга, да и шуба новая не помешает. Открыв домен Гераса, король бойни невольно улыбнулся, глядя на громадное количество оповещений о повышении цен на эфирные сферы. Все они нашли новых хозяев, а значит, количество средств на счету неприлично возросло. Однако когда перед глазами всплыла вожделенная строчка, на жирное лицо наползла гримаса полного офигевания. Счет 4411000 арк. Причина удивления короля бойни заключалась в том, что все 10 сфер проданы, получалось, стоимость каждой оценивалась в жалких 300 тысяч арков. Протерев глаза, Рогни убедился в реальности происходящего, после чего принялся выяснять причины резкого падения цен, а открыв лицевую страницу торговли домена, чуть не поперхнулся воздухом. Главные лоты все до одного забиты искусственными источниками, и все они принадлежали разным торговцам. Глава 231. Литратор. Откуда, блять? Возмущенный вопль короля бойни заставил троицу повелителей, покинувших пределы стены Намрад, вздрогнуть. Они тут же вернулись назад, чтобы увидеть разнесенную стену серого поместья. Нам лучше убраться. Шепот лорда теней нашел отклик в сознании товарищей по несчастью, и те быстро ретировались, потому как злобно зыркающий в полупрозрачный экран жердяй, чье массивное тело покрылось извивающимися линиями вздувшихся вен, буквально сочился яростью. Мои арки, где ублюдки раздобыли искусственные колодцы? Неужели мастера Искрет вывалились из другого измерения поторговать? Король бой не рассчитывал на ауру бытия, полученную с продажи 10 сфер, потому как выживание в империи монархов и развитие зависело именно от нее. Бесспорно, 4,5 миллиона – внушительная сумма, однако если учесть, что траты растянутся как минимум на время прохождения испытания и войну с бледными королями. В общем, юный Варда пребывал не в лучшем расположении духа, к тому же, куда подевались дары империи монархов. Я победил противников на порядок сильнее в их же землях, аннулировал территориальное господство высвобождением Намрад, подчинил троих монархов. Как мне выполнять требования чертовой планетки, если она ни хрена не хочет учитывать? Вдарив уже по другой стене, тут же превратившийся в шрапнель кристаллических осколков, Рогни постыл. Взгляд уперся в левый нижний угол экрана, где отображалось количество нерассмотренных уведомлений. Число перевалило за 1000, и только половина являлась следствием торгов, остальные оказались посланиями назойливых дьяволов-богов. Ладно, свяжусь с ними и попробую договориться, заодно разузнаю, что там за ситуация с искусственными источниками, но прежде. Покопавшись в интерфейсе домена, король бойни не без труда обнаружил вкладку «Безопасность» с множеством подразделов. Среди них нашелся разрешающий или запрещающий трансляцию ауры через домен. Не хватало еще, чтобы по фону ауры определили мое местоположение в империи монархов. После нажатия на золотую иконку, прошло не больше 2 секунд, как дьявол-бог ответил. В полупрозрачном экране возникло хмурое лицо Артемилиана. Позади виднелись столь же недовольные физиономии десятков разумных. Представители самых разных рас сидели, стояли, парили подле эфирного стола, на котором проецировалась битва, при этом никто не обращал на нее внимания, все пялились на жирные щеки Рогни. А ты изменился. Растерявшийся Артемилиан быстро сориентировался, для высшего мастера внешность являлась вторичным показателем, в отличие от четко определяемой доменом личности. Мы собрались не развлекаться, «Дьявол-бог, нельзя прерывать совет, определяющий судьбу миллионов миров, вызовом от какого-то. Кто этот шмоток сала вообще такой?» Изумрудные глаза короля бойни уперлись в наглую морду человека в кованой броне, сочащейся запредельной энергией. Один из генералов Совершенного Легиона, Совершенный Легион представлял из себя даже не мир, а дрейфующую в космосе флотилию, наделенную планетарной аурой второго порядка. Он не попадал под классическое понимание обиталища мастеров, но шутить об этом с любителями дальних походов не смел никто во втором порядке. Товарищи обожали новейшие наработки искателей, что в совокупности с немалой индивидуальной силой каждого воина легиона приводило к весьма плачевным последствиям для врагов. Варды считались сильнейшими воинами третьего порядка, а на уровень выше данный титул принадлежал совершенному легиону. Если подколки пепельноволосой правдивы, уродец принадлежит расе рабов, одной из многочисленных среди слуг совершенного легиона. Расспрошу его о хозяевах позже, а то знаю лишь, что уступают империи монархов и дьяволам богам, при этом используя дрянные способы битвы, вроде орбитальной бомбардировки. Мусор, не войны. Я принял вызов от друга, ведите себя уважительнее, литратор Гармас. Холодный тон дьявола бога содержал чуть ли не материальную угрозу, закованный в латы мужчина лишь фыркнул, но продолжил презрительно разглядывать жердяя. Остальные также беззастенчиво пялились, кто с интересом, кто с осуждением, определить эмоции некоторых не получалось, ну да не затем Рогни установил связь. Я не вовремя, можем поговорить и позже, наши дела явно не для чужих ушей, особенно не для свинячьих, как у того недовоина. До того, как литратор, что кажется, являлось воинским званием, а не частью имени, успел возмутиться, Рогни продолжил. Да, я пользуюсь тем, что нахожусь в недосягаемости от тебя, что с того? Во-первых, хрен достанешь, а если достанешь, попробуешь на вкус соленый потный член жиробаса. Во-вторых, плевать я хотел на твое мнение и угрозы, больше не вмешивайся в разговор. Глава 232. Собрание. С самоконтролем у короля бойни сложились далеко не дружеские отношения, но не ему, объявившемуся за головами бледных королей в империю монархов, сдерживаться в высказываниях против кого бы то ни было. Шамбат, я тебя, что там его Рогни не услышал, потому как пространственная мощь Артемилиана обрушилась на плечи литратора, тот сбледнул, но устоял, правда, желание развивать конфликт поубавилось. Горячность крови твоего рода известна, но ты ставишь меня в неудобное положение перед высшими мастерами. Мы собрались обсудить важные дела, нападение практиков из Крет, если быть точным, и вызов я принял не по прихоти. Артемилиан повернулся к остальным, указав свободной рукой на экран. Прошу простить за недостойное поведение, сейчас как никогда важно единство высших миров, от него зависит наше выживание. Не хочу, чтобы возникло недопонимание, я уважаю всех здесь, но вызов действительно не терпит отлагательств. Позвольте представить, перед вами тот, кто первым начал торговать искусственными колодцами. Лица присутствующих тут же изменились, даже носители масок, а таковых оказалось аж шестеро, выдали заинтересованность. Захвачено два мира второго, 58 третьего и более 304 порядка за жалкие 10 дней. Все, что мы знаем о врагах, что они, мастера разума, появляются неожиданно как ордусы, но в отличие от клятых червей, Искрет полностью отдают отчет в действиях. Даже не так, среди всех мастеров, менталисты, умнейшие, а в совокупности с невиданными силами множество колодцев. Важна любая информация, даже малейшая. Я пообещал другу статус яд, в обмен на кое-какие знания, но если он предоставит несколько иные сведения, лорды Гераса ведь помогут мне исполнить обещание. Представитель расы Ксиономир, монстр с длиннющей зеленой шерстью по всему телу и золотыми мерцающими цепями, которые исполняли роль то ли одежды, то ли украшения, подал голос. Если юный друг сможет помочь нам в изучении врага, предоставить ему статус яд, меньшее, что может сделать Герас. Король бойни скривился, ощущение, будто дьявол-бог использует его как инструмент укрепления влияния, не покидало разум, однако статус яд того стоил. Может, я и грубиян, но в сделках честен. Движение Искрет являет собой объединение мастеров разума, цель которых поработить других практиков по всей вселенной и отправиться за пределы. По ту сторону экрана разразился гомон множества голосов и материальных мыслей, Рогни же с каменным лицом делал вид, что прекрасно понимает, о каком таком за пределы говорил бесплотный Олис. Стыдно признаваться в практически полной неосведомленности, да и желание проявить собственную значимость среди высших мастеров не оставляло горделивого юнца, коим и являлся Рогни. Их сила происходит из ритуала создания искусственных колодцев. Подробностей структуры не знаю, слишком охраняемая информация. Вы и сами понимаете, один лишь ритуал заставил стольких представителей миров и цивилизаций собраться вместе, кто вообще оставит подобное без должного надзора. Например, великие мыслители Калурт, раздающие ритуалы адептам из низших миров. Никто не заметил, как король бойни едва не закатил глаза, разумные же покивали, не решаясь перебить ценного информатора. «Кое-что о проведении ритуала все же известно. Для создания искусственных источников нужны носители настоящих, мастера разума, которых перерабатывают на множестве миров, подконтрольных искрет». Молчание с той стороны нарушил рептилоид, с костяными шипами, растущими вниз прямо с клювоподобного носа. «Бириерс, даже драконокрылые фениксы высунули морды из мира яйца Нагдур. Не знал, что их заботит сохранность Вселенной. Мы обладали сведения об искусственных колодцах уже давно, некоторым даже удалось получить образцы, однако посланные в миры мастеров разума, как официальные представители, так и тайные разведчики не обнаружили ничего связанного с ними». Рогни выслушал представителя редчайшего вида, обладающего двойственной природой зверодемон зверобок и двумя колодцами, а затем призвал из пространства Наззар несколько сотен эфирных сфер, заставив многих высших мастеров поперхнуться воздухом. «Плохие у вас обнаружильщики, раз не смогли докопаться до истины. Большинство, если не все высшие миры мастеров разума вовлечены в это. Скорее всего, на своей территории они не устраивали ритуалов и хранили искусственные источники в пространственных хранилищах или других тайных местах, но миры для жатвы точно курируют высшие менталисты. Мне известно местоположение 14 таких планет, и все они не входят в реестр Гераса. Должно быть, именно этот критерий позволил так долго утаивать подноготную искрет. Ритуалом пользуются довольно давно, обнаружили его бесплотные уолис, исследователи-менталисты 4-го порядка. Мастера наткнулись на письмена в одном из миров свалок, на костях чудовищ кто-то выгравировал древние символы. Они то и содержали сокровенные знания. Уверен, сказанного более чем достаточно для получения статуса яд. И да, клянусь кровью и аурой, все сказанное мной, правда, добытая из источников, имеющих прямое отношение к искрет, с помощью средств, не позволяющих лгать, а если и ложь, я об этом не знаю. Глава 233. Требование. Аура вокруг короля бойни вспыхнула, подтверждая принесенную клятву. Обмолвиться столь неосторожными словами для мастера любого порядка – чудовищная ответственность, которую обязательно придется нести. Как только вернусь домой, расформирую орден разведчиков. Осведомленность Джердяя не оставила равнодушным никого, даже Артемилиан выглядел ошарашенным, явно ожидая меньшего от потомка рубак Варда, но дьявол-бог быстро натянул маску всеобъятной умудренности. Тем временем оживился лорд Гераса, чей голос ясно выделился из общего гула.